Глава 10. «Не вопрос», — сказал я, при этом не двинувшись с места. «Единственное, вы пару минут назад упомянули про мои права и личную отвагу, а после обещали объяснить, что к чему. Понимаю вашу радость при виде цели, но хотелось бы услышать детали». «Клад там лежит старый, капризный, да еще и заговоренный на чужака», — ощутимо недовольно произнес антиквар. «Такие, как он, понимать не желают, что закладчики, то есть те, кто их в землю некогда зарыл, уже умерли. Они, знай, терпеливо ждут хозяина, и в чужие руки не даются. Случайного человека могут пугануть всякими страшилками, явить гнездо змеиное, которое тот разворошил, или мертвяка, что из ямы лезет. Как правило, этого за глаза хватает. Ну а от знающих изыскателей, вроде меня, в землю уходят. И ничего с этим не поделаешь. Ты думаешь, я в первый раз тут? Как же! Бывал, бывал. Да и не только я. Вот только никто не смог за хвост золотую рыбку поймать. Уплывала она от всех и каждого. А самое забавное то, что таким кладом самим страх, как на волю охота. Надоело в земле лежать, понимаешь? Оттуда и пятно на траве. Выжигает золото, заговоренное ее своим жаром, когда к солнцу тянется». «Дилемма, однако», — заметил я, так и эдак поворачивая в голове слово «заговоренное». Очень оно мне не нравилось. «Эти клады выходят, как старшеклассница на распутье взрослой жизни. И хочется, им и колется, и мама не велит». «Как-то так», — подтвердил Шлюнт. «Валера, давай потом договорим. Как только солнце в идеальный полдень встанет, так клад на глубину начинает уходить. И копать дольше придется, и вообще... Иди уже, пожалуйста. И помни главное, ты в своем праве. Меня этот паршивец не послушает, я ему никто. И никого не послушает. А тебя обязан. Ты для него даже большая власть, чем бывший хозяин. Просто отдавай приказы, да построже, и он покорится». «Новый опыт всегда полезен», — произнес я, забросил лопату на плечо и направился к темному круглому пятну слева от дуба, бросив через плечо: «Пойду, покомандую». Все как всегда. Старый плут в своем репертуаре. Приготовил винегрет из правды и недомолвок. Наверняка еще и приврал, но в таких моментах, на которых его сроду не поймаешь. И главное, какой смысл в этих хитросплетениях? Он же прекрасно понимает, что я все равно пойду туда к дубу и сделаю все, что в моих силах. Все же верно в народе говорят о том, что привычка — вторая натура. И еще кое-что про могилу и Горбатого. Когда я приблизился к чудо-дереву, то заметил, что пятно среди травы идеально ровное. Возникало такое ощущение, что его при помощи циркуля начертили. Вот бы порадовался этому старина Евклид. Ну, как минимум, ему бы светло на душе стало. Нет, нет, я не о древнем греке речь веду, а о нашем школьном учителе геометрии вспомнил. Хороший был дядька, хоть и на всю голову своим предметом ушибленный. Через раз повторял, как нам в дальнейшей жизни геометрия пригодится, и что мы не раз его после добрым словом помянем. И ведь не ошибся. Я же сейчас вспомнил и его, и слово «циркуль» уже немало. Хотя, ради правды, это первый подобный случай за всю мою послешкольную жизнь. «Ступай от Седова!» Рявкнул кто-то гулким басом, как только я покинул зеленый травяной ковер и ступил на черную, словно выжженную землю. «Проваливай, покуда цел!» Но мертвяки из ямы не полезли, и других направленных галлюцинациями никто и показывать не стал. Стало быть, обладатель столь звучного голоса понял, кто пожаловал к нему в гости. Понял и не обрадовался. По интонации слышно. А может, и испугался. Не скажу про клады. А вот люди частенько громко кричат не тогда, когда уверены в своих силах, а как раз в обратной ситуации. Им кажется, что если ты гаркнешь во все горло, то и собеседника напугаешь, и себе докажешь, что силен. Раз орешь, значит, способен на многое. «Ты чего шумишь?» Спокойно и тихо поинтересовался я, воткнув лопату в землю. «Ты кто такой есть, чтобы на меня голос поднимать?» «Не ты меня сюда клал, не тебе и забирать!» Угрожающе рыкнул подземный обитатель. «Я заветный, на кровь завороженный. Меня никто, кроме поклажника или родни его прямой, и мать не должен. Беда будет». Уже страшно. Я передернул плечами. Вон, даже мурашки по коже побежали. Ты не шуткуй, не шуткуй, велел мне Клад. Лучше бери-ка свой инструмент, да иди туда, откель пришел, и всем добро будет. Так ты и есть добро. Я вогнал лопату в землю на полный штык. И идти никуда не надо. А что до беды, которая неминуемо случится, так тебе скажу, мне на это начхать. Я тебя себе оставлять не собираюсь, а что с тобой другие сделают, мне без разницы. На самом деле я так не думал. Более того, почти сразу пожалел о сказанном. Неправильные слова прозвучали, неверные политически. Я все же хранитель кладов, пусть даже и начинающий. Моя работа — сберегать и приумножать, а никак не разбазаривать. Хорошо, хоть змейки на груди не зашебрушились. «Другие», — пробубнил клад. «Будя врать. Вон он другой-то стоит, паскудник. Ишь, глазами лупает. На меня рот разинул. Слышь, парень, не надо бы тебе меня ему отдавать. Не выйдет с этого проку. Он же меня по разным рукам распихает, да и все. Был я и нету». «Такова судьба всех кладов», — философски заметил я, рыхля лопатой плотную землю. «За редким исключением. Встречаются твои родичи, представляющие собой культурную, а не финансовую ценность, вроде золота Шлимана. Но это скорее подтверждает правило, чем его опровергает. Короче, хорош трещать, уже голова от тебя болит». «Так ты отдашь меня этому поганцу или нет?» — уточнил клад. «Больно ты мудрёно баишь, хранитель, не понять тебе». «Это не я мудрёно баю, это ты застрял в прошлом. Но не расстраивайся, твои собратья ни разу не лучше. С иными вообще разговор не получается, они сразу в драку лезли». «И чего?» — заинтересовался клад. «Ха, того!» — хмыкнул я и с удовольствием услышал стук лезвия лопаты о что-то твёрдое. «Сам догадайся». «Значит, не отступишься?» — печально пробасил клад. «Эх, ма! Тогда давай так. Отпусти меня, а? Тебе это раз плюнуть, мне облегчение. А вон тому тоже с того одна польза. Я же до тех пор, пока он меня на части не раздерет, ему жизни не дам. Не дам! Тебе я ничего сделать не могу. Нет на то моей власти. Но он не ты. На него у меня силенок достанет». «Не скажу, что меня печалит такая перспектива», — хмыкнул я, подкапывая землю вокруг небольшого и потемневшего от времени металлического сундучка. «Если ты думаешь, что мне этот тип сильно нравится, так нет. Я его терпеть не могу. Общаться общаюсь, потому что выбора пока нет, но не более того. И чем ему будет хуже, тем мне лучше. Тирань его на здоровье, да посильнее». «Думаю, за дело ты его не любишь», — помолчав, произнес клад. «Но я-то тебе зла не делал. За что меня казнишь? И без того срам принял, не сберег себя до того, кому заповедан, да еще и на погибель лютую обрекаешь. Когда меня по частям растащат, это ж такая мука! Все одно, что для человека рук ног лишится». «Убедил». Я воткнул лопату в холмик терпко пахнущей земли, после нагнулся и вытащил сундучок из ямы, отметив то, насколько он увесист. «Ух! Хорошо, сделаю, как ты просишь. Но давай так, услуга за услугу». «Валера, я знал, что у тебя все получится!» — подал голос Карл Августович и было нацелился подойти ко мне, но я жестом остановил его. Он понятливо покивал и снова замер в ожидании. «Да чем же я тебе пособлю?» — задаченно поинтересовался клад. «Ты и так меня вон на белый свет уже вытащил. Чего боли?» «Расскажи мне про того, кого так не любишь», — понизив голос до шепота, попросил я. «Про моего спутника. Ты ведь что-то знаешь, не так ли?» «Да ничего я не знаю», — буркнул клад. «Откуда? Просто он не в первый раз сюда наведывается. Вот и все. Да еще то чую, что человек он лихой, недобрый. Тот, кто меня определил под этот дуб, тоже злодей заугольный был. Верно то. Но в нем кровь живая текла. Он мое злато-серебро до каменья в честной битве добывал. Глаза в глаза, сабля на саблю. А этот все норовит жар чужими руками загрести. То какого-то юнца притащит с собой, вроде как с родственника-поклажника моего, то еще чего учудит. Теперь вот тебя как-то примучил. Добился-таки своего. В хозяине кровь живая текла, а в нем какая? Насторожился я. Мертвая? Не в том дело. Рявкнул Клад. Не в том. Он человек, не нежить. Но только не такой, как ты, к примеру. Он живой, да не живой. Души в нем нет. Сгнила она, как старая колода в лесу. Или и не водилась ее в нем никогда. Но все одно. Он не колдун, не ведьмак. Этих я ни с кем не спутаю. Вещи во мне старые. Много видели, много знают. И я через них. И вот что я тебе скажу, парень. Ты его стерегись. А лучше сторонись. Он тебе улыбаться станет, а за спиной кистень сожмет. И как ты зазеваешься, так им тебя в висок и шарахнет. Это мне и без тебя известно, — сообщил Кладу я и повторил. Нет души. Любопытно. Ладно, ты свою часть договора выполнил. Теперь моя очередь. Ну, может, оно и к лучшему. 100 лет тут лежу, пора и честь знать. Кстати, мне вон тот сказал, что ты специально наверх выходишь с утра. Так тебе все надоело. Это правда? Лжа, заявил Клад. Просто лишний я тут. Что ни день, мне покоя нет. Только наверху и передохнешь от зудежа тех, кто внизу, под корнями дуба, обитает. Это место древнее и недоброе. Через него вий некогда из пекельного царства в явь хаживал. В плечах он сильно широк был. Вот и протоптал такую дорожку. Сколь веков прошло, а землица рану ту зарастить не может до сих пор. Вот сколь в нем злобы да ярости гуляло. И ты, хранитель, тут не задерживайся, темноты не жди. Добра из этого не выйдет. Настолько буднично он все это сказал, что меня вдруг мороз по коже продрал. Не врет, все так и есть. Вывод, надо отсюда валить, пока солнце в небе стоит. «Знаю я, как это случается. Вроде только-только полдень миновал, не успеешь обернуться, а уже луна на небо лезет. Но каков шлюнт, а? Нет. Сослужу полозу службу и на километр после того его к себе не подпущу». Замка на сундучке не оказалось. Зато имелись 2 длинных штыря, продетых в продолговатые разъемы. Они же и не давали крышке открыться. Я было хотел по ним постучать рукоятью ножа, который, разумеется, прихватил с собой, но не понадобилось. Они проржавели насквозь и осыпались трухой при первой же попытке их пошевелить. «Пора», — бубнил Клад. «И правда, пора. Прощевай, хранитель. Зла на тебя не держу, не сомневайся. Я службу честно нес, а что под конец оплошал, все ж таки не моя вина, верно?» «Все так, приятель». Я откинул крышку, под которой тускло блеснуло золото и камни. «Тебе себя упрекнуть не в чем. Иди с миром. Прощай». «И ты прощай», — отозвался Клад. Я опустил ладонь на груду драгоценностей и вздрогнул, когда передо мной побежали картины давнего прошлого. Господи, чего только мне в этот раз не показали! Бояре в длиннополых шубах с соболиными воротниками, которые пересыпают золото из маленьких мешков в большие. Богато наряженные женщины разного возраста, примеряющие перстни, серьги и ожерелья. Что примечательно, все как одна с мощными бедрами, щекастые, плечистые и сильно полногрудые. Я читал о том, что раньше стандарты красоты отличались от нынешних, но не подозревал, что настолько. Сдается мне, хрестоматийные картинки к русским сказкам с их стройными красавицами-царевнами здорово недостоверны. Одежды, да, совпали. А все остальное, вроде осиных талий и хрупкого телосложения, нет. С другой стороны, на то художники и есть художники, чтобы приукрашать действительность. Какие-то мужчины в кольчугах откуда-то куда-то везут большие сундуки, закрытые на висячие замки. Может, грабители, может, сотрудники тогдашнего казначейства. Ладьи с белыми парусами, плывущие по широким рекам. А после кровь. Много крови. и крепко сбитый усач с саблей в руке, что-то весело орущий своим людям, которые рубят в капусту служивых в красных кафтанах. И, наконец, он же, с окровавленной тряпкой на голове, в тени знакомого мне дуба, роет землю кинжалом. Как видно, прячет тот клад, что сейчас обретет свободу. «Прощай!» Бас превратился в тенор, а после растаял в небе, которое я не мог разглядеть при всем желании. Очень уж густая листва у дуба была. Все. Ушел. Еще один клад покинул земную юдоль. И снова мне подумалось о том, что как-то слишком лихо я начал ими разбрасываться. Хреновый я хранитель, прямо скажем. Тем более, что этот сундучок, пожалуй, что все предыдущие мои находки переплюнет. Вон сколько в нем разных украшений, и все золотые, да с камушками. Монет тоже много, но цацок побольше все же будет. Я поковырялся в содержимом сундучка, не обращая внимания на жестикуляцию Шлюнта, и наткнулся на совсем уж странную вещицу, не похожую на все остальные. Речь шла о небольшой золотой плоской фигурке, размером с полладони, изображавшей... Да фиг знает, что она изображала. Какое-то странное существо, которое вот так просто не классифицируешь. То ли бык, то ли единорог, то ли еще какая-то неведомая зверушка. Здесь тебе и мех, и грива, и длинный рог на носу, и шип на лбу. Все сразу. Кстати, нечто подобное я видел на выставке находок в скифских курганах. Только там не золото было, а большей частью бронза. Я повертел фигурку в руках и не заметил, как уколол палец, то ли о рог, то ли о шип, поди пойми. И то, и другое острое. А в следующий момент понял, что сделал это зря. И без того тусклый овражный свет померк, земля ушла из-под ног, и появилась точная уверенность, что меня все-таки отправили куда-то в бездну, где нет ни времени, ни дна. Предчувствия меня обманули. Уже через пару секунд я со всего маху приложился спиной о камни. Правда, боли не ощутил, что меня не столько обрадовало, сколько напугало. Если нет боли, то и меня нет. Вывод, я умер. Может, отравился ядом, который столько веков ждал меня на острие. Может, еще чего. Да это и не важно теперь. Печальные мысли прервал странный звук, больше всего похожий на шипение пара, который из себя выпускает утюг, когда там на нужную кнопочку нажимаешь. Я встал на ноги и огляделся. О как! Ведь мне знакомо это место. Я тут уже один раз был, причем не так давно. Мечи, щиты, кресло, лестница, ведущая наверх. Кресло, трон. Все как тогда, в мой прошлый визит. А вон и хозяин дома сего, он тоже тут, причем нынче пребывает в своем, скажем так, классическом обличье, то есть в виде огромного золотого змея. Что интересно, всякий раз я не могу точно сказать, какое именно чувство при созерцании данного существа во мне преобладает — восхищение или страх. С одной стороны, красив древний бог, с другой, случись что, то эта золотая махина меня разорвет и сама того не заметит. Впрочем, непосредственно сейчас с ощущениями все просто и понятно. Более всего, мне сейчас хотелось рассмеяться. Почему? Да потому что великий Полос в данный момент сжимал в своих кольцах невероятно красивую золотую ростовую статую обнаженной девушки, что-то тихонько ей нашептывая. Или нашипывая. Отдельно стоит заметить, что сработана та статуя была изумительно. Я ничего подобного никогда не видел ни в одном музее. А в целом происходящее смотрелось, если не забавно, то гротескно, как минимум. «Кхм!» — откашлялся я, чтобы привлечь внимание своего фольклорного работодателя. «А?» — рыкнул тот, дернувшись, а после повернул ко мне свою жуткую морду. «Что, ты?» «Ну, как бы да», — подтвердил я, растерянно разведя руки в стороны. «Добрый день!» Золотое чешуйчатое тело молнией скользнуло через помещение, и вот уже огромные клыки нависли над моим лицом. «Но как?» Меня обдало жаром, дыхание Полоза температурно чем-то напоминало печь. «Здесь и без моего ведома. Я же тебя не призывал. Сам не знаю». Мне стало ясно, что шутить сейчас точно не стоит, поскольку мой наниматель, мягко говоря, в бешенстве. Стоял на поляне, рассматривал золотую штучку, из только что поднятого клада. Бам, я тут. Почему, от чего, без понятия. Хотя хотелось бы выяснить, чтобы в будущем подобных вещей не происходило. Хм. Полос отодвинулся от меня в сторону. После раздался негромкий хлопок, и вот змея больше нет. Вместо него появился знакомый мне уже рыжеволосый мужичок, который первым делом направился к трону. Золотой предмет, значит. А что за вещица? И что за клад? Клад обычный, им лет 400 или около того. Монеты, украшения, то все. А вещица? Она непонятная. В смысле, неясно, кого хотел именно изобразить мастер, что ее отлил. Я бы нарисовал, да тут у вас, небось, бумаги и карандаша нет. Без бумаги обойдемся, — усмехнулся Полос. После поднес ко рту ладони и дунул на нее. В тот же миг в воздухе взлетело облачко золотой пыли, которое секунду спустя покрыло собой камни пола рядом со мной. «Кинжал бери и рисуй», — велел он мне. «Или пруток, если он тебе удобнее. Вон они стоят, глянь». Под прутком он имел в виду одну из золотых арматурин, которые находились слева от меня в углу. И на глазок их там под сотню стояло, не меньше. «Больно длинные». Отказался я, повертел головой и цапнул из груды оружия, лежавшей за мной. Не очень длинный кинжал в искусно отделанных ножнах. «Сейчас попробую». «Не надо пробовать, рисуй», — потребовал Полос. «И живо!» «Скажу честно». Никогда я еще так не старался. Во-первых, мне все же было не по себе, давило на психику сложившаяся ситуация. Во-вторых, очень хотелось разобраться в том, что произошло. И самое главное, возможно, от этого рисунка зависело мое возвращение обратно в мой мир. Может, не самый идеальный, но все же родной и привычный. «Все», — сообщил я минут через пять Полозу. «Готово. Вроде похоже получилось». Тот слез с кресла, подошел поближе, изучил рисунок и недовольно скривил рот. «Как смог?» — добавил я. «Ну, художник из меня, конечно...» «Да не в этом дело», — отмахнулся мой наниматель. «Знаю я эту вещицу. Сам ее делал давным-давно. А что ты понять не смог, кто это есть такой, так оно и неудивительно. То Индрик — зверь. Он с белого света сгинул не весь когда». Мы одному господину служили, да только дружбы меж нами не водилось. Всякий хотел первым стать. «Так зачем вы его тогда в золоте отлили?» — удивился я. «А, понял. Для какого-то ритуала, верно?» «Чего?» — изумился Полос. «Какого ритуала? Придумаешь тоже. На смешки для так поступил, вот и все. Понимаешь, средь людей были те, кого я особо выделял за верную службу. Вот им я сии золотые чудо и раздал, чтобы они возгордились и пуще прежнего мне поклонялись. Десятка два их тогда отлил, не меньше. А облик Индрика выбрал для забавы, чтобы, значит, показать тому, что он есть слуга и только. Причем не только для Велеса, но и для меня. И сделал так, чтобы Индрик про то узнал». «Представляю, как ваш неприятель разозлился». «Да на его злобу мне чихать». Полос потер правый бок. «Но эта скотина рогатая Велесу после нажаловалась, а тот об меня свою дубину обновил. Гордыню изгонял таким макаром». «И снова понимаю». Я вздохнул. «Не настолько больно, сколько унизительно». «Да», — кивнул мой собеседник. «После той трепки я их обратно все собрал да уничтожил. Но один, как видно, проглядел». «Ну да ладно. Было и прошло. Другое мне объясни. Как ты тут-то оказался?» «Так сами же сказали, ваших рук дело эта статуэтка». Я потер лоб. «В ней ваша сила, верно? А я об нее палец уколол. До крови». «И?» Начал злиться Полос. «Так вы же меня на работу взяли, верно? Эта штука кровь мою впитала, почуяла вашу взаимосвязь и, как полагается, перенесла меня сюда. Волшебство». «Вот же ты, долдон!» Как мне показалось, даже восхищенно произнес Полос. «Волшебство! Скажет тоже! Про него только слепые кощунники поют, чтобы слушатели лучше монеты бросали. И то только после пятой чарки». Палец он уколол. «Да ты ее хоть искупай в своей крови, ничего не изменится. Моей старой силы давно нет, а если бы она и имелась, на такое баловство я ее сроду не спустил. Есть вещи поважнее». «Нет, тут что-то другое, только что?» «Тогда не знаю». Я почесал затылок. «Может, дело во враге? Место странное, непростое?» «Выкладывай-ка все по порядку, разбираться станем», — велел Полос, поблескивая глазами. «Что за овраг такой?» Я рассказал ему про поездку, про овраг, про клад, не забыв упомянуть и о том, что последний мне поведал относительно визитера из пекельного царства, носящего имя, знакомое мне с детства по повестям Гоголя. «Интересно, а настоящему Вию тоже надо было поднимать веки?» «Вот оно что!» Удовлетворенно потер ладони золотой змей в человечьем обличье. «Вий, стало быть, и дуб. Теперь все ясно». «Мне нет», — признался я. «И еще. Хорошо бы обратно вернуться до темноты». «Вий силу свою от мертвых брал», — пояснил Полос. «Печалью посмертной да прощением брезговал. А вот гнев да злоба ушедших за кромку пил до донышка. Ясное дело, добра от такого не жди». «Так и было. Как он в явь выберется, так непременно там какая-то пакость случится. Война, мор, еще чего. Вот волхвы ему дорогу и закрывали. Дубы насаживали там, где у него лоски из пекельного царства имелись. А желуди, из которых те дерева выросли, вроде как сам род благословил. Оттого в них сила великая имелась. Светлая сила, вию противная, смекаешь?» «Ага», — покивал я, потихоньку офигевая от этого потока информации. «И?» «Так все сказано уже». Полос подошел поближе. «Все воедино сплелось, вот тебя ко мне и занесло нежданно-негаданно. Амулет, который я сотворил не весть когда, стал ключом к двери, которую память дерева открыла. Дуб тот давным-давно спит, небось. Никто тысячи лет покоя его не тревожил. А тут ты приперся, нашумел, разбудил. Вот он с просонья тебя сюда внафь и пустил. Второй раз такое не случится. Но оно и к лучшему. Нечего тебе незваному в моем дому делать». «Полностью согласен», — кивал я. «Мне бы обратно». «Не спеши, а то ведь не ровен час успеешь», — грозил мне пальцем Полос. — «Тут воля моя, мне решать, что и как. Потому слушай. Ты вот ту штуку изничтожь, да так, чтоб следа ее не осталось. Нечего ей на белом свете нынче делать, лишнее это». И он показал на изображение Индрика-зверя то самое, что я на полу нарисовал. «А как же ее изничтожить?» — озадачился я. «Разве что утопить или расплавить можно?» «Нужно!» — одобрил мои слова Полос. «Сам тебе хотел предложить. Огонь, он все пожрет, все очистит. Ему на то великая сила дана. Так что времени теряй. Запаливай костерок, кали плошку, а в ней амулет плавь. Так, чтобы он жижей стал». «А с золотом потом что делать?» «Кольцо скуи ведьме подари, той, что я с тобой отправил», — посоветовал мне Полос. «Она хоть и ведьма, а все одно баба. Ей приятно будет. Стервь, конечно. Ну да, они все такие, испокон веку были. Ну или еще чего с ним придумай. Мне все едино. Да, и вот еще что. Выполнишь получение до завтра. Считай один урок из тех 12, что я тебе определил, долой. Я дела всегда честно веду». «Выполню», — уверенно заявил я, ни на секунду не сомневаясь в сказанном. И внутренне ликуя, не сомневайтесь. Если надо, я в ванной костер разложу и там эту штуку расплавлю. Такой шанс упускать нельзя. «Верю», — растянул рот в улыбке Полос. «Ты парень смышленый, о выгоде своей сроду не забудешь. Мне тем и люб. А еще никогда лишнего никому не скажешь, особливо о том, что видел да слышал». Я сообразил, что он имеет в виду, и скосил глаза на статую девушки. «Ну, а если я в тебе ошибся?» — задушевно проговорил мой наниматель. «Не ошиблись!» — гаркнул я. «Не сомневайтесь!» «Вот и добро», — подытожил Полос, а после со всего маха ударил меня внутренней стороной ладони по лбу. Снова темнота, ощущение полета, но уже не такое долгое, как в прошлый раз. Судя по всему, великий Полос знает более короткие пути перемещения в пространстве, в отличие от дуба, посаженного в незапамятные времена волхвами. Первое, что я ощутил, придя в себя, так это то, что кто-то пытается разжать пальцы моей левой руки, те, которые намертво вцепились в золотую побрякушку, которая теперь мне так дорога. Хотя почему кто-то? Этим занимается мой спутник, господин Шлюнт. «Отдай!» — сопел он, зажав мою руку между своих колен и деятельно пытаясь освободить предмет. «Это мое! Все мое!» «Нет!» — сообщил ему я. «Вон то ваше, а это мое!» «Ой!» — антиквар подпрыгнул на месте. «Ты пришел в себя? Ну, наконец-то! Я так перепугался за тебя, мой мальчик!» «Все в порядке, Карл Августович!» Я приподнялся и потряс головой, в которой ради правды слегка шумело. Как видно, последствия фольклорной турбулентности дают о себе знать. «Профессиональные издержки! Случается!» «Отдай мне то, что у тебя в руке!» Протянул ко мне раскрытую ладонь антиквар. «Это часть клада, и она принадлежит мне!» «Я имею право на свой процент, если вы не забыли», — напомнил ему я. «Таковы условия договора, с которыми вы согласились. И я их не нарушаю. Но все же правильнее будет, если я, как полноправный владелец клада, отчиню его тебе сам. Разумеется, честно и в полном размере. С продажной стоимостью имеется в виду. Надеюсь, у тебя нет причин подозревать меня в деловой нечистоплотности». «Ни в коем разе», — заверил я его. «Возможно, в будущем именно так мы и станем поступать, благо наше сотрудничество только началось. Но здесь и сейчас я хочу получить ту вещь, которая уже у меня. И это не обсуждается». Лицо Шлюнта неуловимо изменилось. Передо мной стоял не добрый милый старичок с добрыми выцветшими глазами, а кто-то другой. Тот, от кого повеяло ледяным холодом. И был этот кто-то сильным, властным и очень-очень опасным. А еще я нутром почуял, что сейчас мои жизнь и смерть легли на чаше весов, и в какую сторону какая из них качнется, непонятно. Все это вместе взятое настолько меня проняло, что правая рука автоматически полезла под куртку, туда, где в кобуре лежал парабеллум. И я очень жалел о том, что не загнал заранее патрон в ствол. Урок мне на будущее, надо быть предусмотрительнее. При условии, разумеется, что будущее случится. Не знаю, это ли движение все изменило или что-то другое, но холод, сгустившийся на поляне, вдруг развеялся, так как будто его и не было вовсе. «Один раз я тебе уже уступил, Валера», — мягко произнес антиквар. «Тогда в доме. Уступлю и сейчас, поскольку очень я к тебе привязался. Но ты все же помни, что везение — материя ненадежная. Оно имеет привычку заканчиваться. Желаешь эту вещь? Будь по-твоему. Но все остальное тогда мое, без спора и ссоры». «Договорились». Глянув на груду ценностей в сундуке, согласился я. «Ваше так ваше, пусть будет так». «И еще ты поможешь донести этот ящичек до моих идиотов», — добавил антиквар. «Я сам не сдюжу». «Ну, конечно же», — рассмеялся я, убирая золотую вещицу во внутренний карман куртки. «Неужели вы думали, что я позволю немолодому и уважаемому человеку надсаживать спину? Мне такое и в голову не могло прийти». Шлюнт захлопнул крышку сундука. Мы подхватили его за боковые кольца, которые от чего-то пощадили, ржая время, и, не оглядываясь, пошли с поляны прочь. Я только разок нагнулся для того, чтобы положить в карман пару желудей, которые дуб словно нарочно бросил мне под ноги. Вдруг это подарок, а от них отказываться не принято».